«Без почвы». Автор – Аркадий Тимофеевич Аверченко. Из сборника «Веселые устрицы». Многие находят, что катание на колесных коньках – очень трудная вещь. Конечно, в наш слабый развинченный век, когда многие не умеют даже как следует кататься на простом извозчике, этот спорт представляет некоторые трудности. Но, конечно, не такого сорта, чтобы, отправляясь впервые на скейтинг-ринг, попрощаться с родственниками, написать завещание и затвердить наизусть последние предсмертные слова. Я стоял у буфетного столика, опираясь на мягкие перила вокруг асфальтовой площадки, на которой носились с треском и веселым гамом оживленные парочки. Стоял и думал. Только-то и всего? Да ведь сущий пустяк. Покатиться на этих колесиках. Мне кажется, я открыл главный секрет этого спорта. Стоит только стараться не упасть, и дело наполовину сделано. А если вы не рухнули на пол сразу, то последующие шаги не представляют никаких затруднений. Чтобы сдвинуться с места, необходимо попросить кого-либо из находящихся вблизи толкнуть вас легонько в спину. А коньки уже такая подвижная штука, что мигом домчат вас до противоположной стороны площадки. Попробуем. Я подошел к служителю, сел на диван, протянул ноги и сказал тоном лихого, безрассудно смелого спортсмена: «Парочку коньков, да получше, чтобы они обязательно были на колесиках». «Да они и так все на колесиках», — возразил служитель, завинчивая какие-то винты на моей ноге. «Да», — смутился я, — «это прекрасные обычаи». «Готовы, господин?» Я опустил на пол оседланные ноги и потихоньку подвигал ими. Увы, твердой земли я не ощутил. Мои ноги как будто болтались в воздухе. «Это всегда так?» — робко спросил я. «Что всегда?» «Так скользко». «А как же, колесики? Пожалуйте на площадку». Я поднялся с дивана, но нога моя стремительно юркнула куда-то в сторону, и я снова опустился на свое место. Мне часто до того приходилось сиживать на диванах, но никогда я не получал такого искреннего удовлетворения от этого, как теперь. Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно так привязаться и полюбить простую, дешевую, набитую шерстью подушку. Ни за какие деньги не хотел бы я расстаться с ней. — Что же вы, пожалуйте? — засмеялся я. — Я, голубчик, еще немножко посижу здесь. Устанешь, знаешь ли, за день. Тут у вас очень мило, тепло, уютно. Он отошел от меня, а я остался сидеть, томительно вздыхая и изредка осторожно постукивая скользкой ногой по полу. Рядом со мной надевали коньки господину, который был в таком же положении, как и я. Но в этом человеке был дух героя. При Иоанне Грозном он вместо Ермака мог бы завоевать Сибирь. При встрече с тигром он ударил бы его кулаком в теме, и, ошеломив этим изумленного зверя, притащил бы его на веревке домой. В этом человеке помещался дух героя. Он не сидел полчаса на диване, не мямлил, как я, сразу встал, выпрямился смело во весь рост и грохнулся на буфетный стол всей своей тяжестью. Если заразительны дурные примеры, то заразительны и хорошие. Я встал и, прижимаясь к служителю со всей порывистостью и лаской, на которую способна моя привязчивая натура, направился к барьеру. И вот я остался один. Судорожно уцепившись за барьер и делая вид, что меня страшно заинтересовало устройство потолка. «Отчего же вы не катаетесь?» — дружески спросил меня кто-то из сидевших за столиками. «Да я катаюсь!» «Вы бросьте барьер, не держитесь за него, тогда легче!» Я послушался совета. Но мои ноги... Никогда не подозревал в своих собственных конечностях столько хитрости и ехидства. Заметили этот маневр и сразу же разбежались в обе стороны так далеко, что мне стоило большого труда снова собрать их воедино. При этом я сделал движение, напоминающее самую популярную фигуру в кейквоке, и снова с судорожной поспешностью уцепился за барьер. «Смелее, смелее!» — кричал мне доброжелатель. «Не льните так к барьеру, как к любимой женщине! Свободнее руки, отъезжайте от барьера!» «Очевидно, он знает, что нужно делать», — подумал я и отъехал от барьера. И тут я оказался будто висящим в воздухе. Коньки сами ерзали по асфальту, как живые, я откидывался назад, изгибался, как угорь, и, наконец, видя, что позорное падение неизбежно, с молниеносной поспешностью схватил за обе руки какого-то подвернувшегося конькобежца. «Что такое?» — изумился он. «В чем дело?» Стискивая его руки, я тряс их, изгибался, и, чтобы загладить свой бестактный поступок, сказал трясущимися губами. «А, здравствуйте! Как поживаете? Вы меня не узнаете?» «Первый раз вижу. Пустите мои руки!» Он вырвался. Ноги мои не упустили удобного случая сделать гадость их хозяину, разъехались в стороны, и я тяжело опустился боком на асфальт. «Упали?» — участливо спросил мой доброжелатель. Я сделал вид, что поправляю коньки. «Нет, это я так сел. Затянул ремни. Они, знаете, от катания ослабевают». Повозившись с каким-то ремнем, я тихонько подполз к барьеру и снова нашел в нем старого, верного, испытанного друга. «Если вы замечаете, что падаете, — сказал человек, сидевший за столом, — теперь я подозреваю, что он был случайный зритель, впервые зашедший полюбоваться на новый спорт, — если вы замечаете, что падаете, то немедленно поднимайте одну ногу, равновесие установится таким образом сразу». Снова я с тяжелым сердцем расстался с барьером. Исполнить совет моего доброжелателя было тем легче, что я поскользнулся сразу. И совет был исполнен даже в двойной дозе. Он советовал при падении поднять одну ногу, а я поднял обе. Правда, это было после падения. И для этого пришлось коснуться спиной асфальта, но я увидел, что в падении, в сущности, нет ничего страшного. Мимо пролетел изящный господин, грациозно наклонившись вперед и легко, без усилий, скользя по асфальтовой глади. «Попробую и я», — так подумал я. «Ну, упаду. Эка важность». Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек 10, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой, отправился снимать коньки. На второй день я опрокинул всего 2 человек и к барьеру прикасался лишь изредка, большей частью покровительственно похлопывая его по упругой спине. На третий день я не опрокинул уже ни одного человека, опрокинули меня, какой-то неуклюжий медведь, чтобы его черт побрал, и неизвестная девица, бездарная до обморока. На барьер смотрел с презрением, как на нечто смешное, ненужное, и демонстративно держался подальше от этого пережитка старинной неуклюжести и страха. Пролетая мимо напуганных, искаженных ужасом лиц, кричал ему покровительственное «Смелее!» И теперь, если бы мне предложили приз за катание, я взял бы его без всякого колебания, отнекиваний и ненужной скромности.